Глава 11. Это на Алернии, услышав титулы «Виконт» и «Виконтесса», не сразу поймешь, идет ли речь об отпрысках герцога или графа. А на Торпеции с этим была ясность. Дети герцогов носили титулы «герцог-наследник», «младший герцог» или «герцогесса». Олла Релитоль была единственной дочерью владетеля самой богатой провинции Геронии. Почему людям вечно чего-то не хватает, и даже лопаясь от обжорства, они порой тянутся надкусить еще, а имея огромную власть, стараются ее расширить больше, Вика перестала задумываться еще в родном мире. Просто приняла это как данность. «Хозяйка!» 13-летний Тинго, новый слуга Магини Тень, после стука приоткрыл дверь в номер и просунул в образовавшуюся щель очень коротко вчера постриженную голову. «Там тебя подруга спрашивает». «Где там?» «Так вот, в коридоре стоит. Вышла из своей комнаты. Скажи, я к ней скоро зайду». Приняв вчера спонтанное решение помочь беглянке, Вика, еще раз его обдумав, себя похвалила. Двигаться навстречу со своим земляком в компании коллеги-наемницы и мальчишки-слуги — отличная маскировка. Мало ли, по какой причине повелительница ордена передумает видеться с псковским императором. Можно будет незаметно уйти, так и не обнаруженной, как будто бы Вики на Торпеции и не было никогда. Но что еще немаловажно, так это появившаяся теперь возможность легально проникнуть и обосноваться в столице империи Олега. Попаданка уже на Алернии имела информацию по установленным ограничениям на посещение Пскова и проживание в нем. А беглой герцогессе, ищущей покровительство императора, там в приеме не откажут, и спецслужбы могут проверять Релитоль сколько угодно. Все чисто. Подлинность личности Оллы не даст возникнуть подозрением в адрес ее охранницы. «Сказал ей, она будет ждать». В двери опять появилась голова мальчишки. Тинго лучился удовольствием. Еще бы, он провел ночь в восьмиместном номере для слуг, куда его поселила Вика. Для кого-то такой ночлег представляется малокомфортным, а для вчерашнего поберушки, обитавшего в заброшенных развалюхах, городских катакомбах или просто на улице, набитые соломой тюфяк и подушка, вкупе с пошитым из лоскутов одеялом, что ночлег принца не хуже. Даже вчерашнюю личную трагедию, когда хозяйка приказала трактирной служанке после мыльни по новой соскоблить его едва отросшие волосы, пацан уже забыл. К тому же Вика сдержала обещание и накормила обоих сорванцов, Тинго и нашедшего его дружка, заказав в так называемом «черном зале» им ужин. Заплатила она всего 5 соликров. Кормили слуг и рабов хоть и остатками еды господ, однако вполне сытно, не отказывая в вине, правда, сильно разбавленном. Вполне возможно, что мальчишки вообще в первый раз ели, сидя за трактирным столом. Радость маленького слуги еще не впитала в себя знание, что ему предстоит воспользоваться услугами псковской рельсовой дороги. Как бы он ни сгорел или не задохнулся от восторга, лишь с долей шутки подумала попаданка. Опыт управления множеством людей, который она получила в своей новой жизни, убедительно доказывал, что часто без всяких исцелений и омоложений одним только человеческим обращением можно добиться практически собачьей преданности от тех, кого судьба уже практически списала в утиль. Не все, но большинство людей все-таки старались воспользоваться предоставившимся шансом и не лишены были чувства благодарности. «Ну, сказал, значит, сказал». «Молодец». Повелительница ордена, уже одевшись, завязала куртку и отвернулась от окошка. «А вообще, впредь имей в виду, что одного стука, прежде чем войти, недостаточно. Дождись сначала разрешения. Ты же не раб, чтобы меня в подштанниках лицезреть, понял? Иди завтракай. Разносчице скажешь, что я расплачусь. «Да, уточни у кабачика или его помощницы. Высокая такая, с носом, как клюв у вороны. Собрали они продукты, что я заказала вчера? Если нет, то пусть поторопятся. Мы сразу после завтрака съезжаем». В своей прошлой жизни Вике несколько раз приходилось путешествовать по железной дороге, и она хорошо помнила, какой аппетит вдруг нападает в таких поездах. И не только ведь у нее. Неизвестно, продумал ли Олег вагон-ресторан в своих поездах. Лучше подстраховаться. В пространственном кармане у нее имелось достаточное количество продуктов, но это неприкосновенный запас. Герцогессу госпожа Тень застала уже одетой. Та ходила, о чем-то размышляя, по большой 5 на 5 метров, достойно меблированной комнате. «Конспираторы несчастные», — иронично подумала попаданка, — «люксовый номер для якобы путешествующей простолюдинки. Как раз то, что нужно, чтобы все поверили в легенду небогатой торговки. Хорошо, хоть беглянка уже покидает поле битвы, иначе еще день-два, максимум 3, и ее бы вычислили вместе с парой верных вассалов. Местные стражи порядка, конечно, лопухи, но не круглые идиоты». «А вот это ты зря, Олла», — по вчерашней договоренности Вика обращалась к герцогессе без всякого пиетета. «Они ведь компаньонками-наемщицами в глазах окружающих должны считаться. Снимай». «Зачем? Мы ведь сразу после завтрака выезжаем». Рели Толь посмотрела на свои собранные в аккуратный небольшой вьюг вещи. Помимо векселя на 4000 псковских рублей, который герцогесса все время носила при себе, и полусотни лигров монетами в кошеле, в ворохе одежд и белья она запрятала фамильные драгоценности. Никто из неудачливых заговорщиков этой финансовой информацией с наемницей Неллой, естественно, не делился, но той, чтобы узнать, хватило и обостренного восприятия. Шепчись хоть одними губами, ассасинское умение все равно сработает. «Въехала в трактир простолюдинка», — терпеливо объяснила Вика. «И выехать из него должна тоже простолюдинка, а не воительница, мастер меча. Так что не тяни, твои вассалы наверняка нас уже ждут в столовом зале. Знаю я подходящие кустики. Переоденешься там, не аристократка. Только с твоими рыжими кудрями надо что-то сделать», — задумчиво добавила повелительница ордена, глядя на начавшую снимать одежду Рели Толь. «Приметно и больно». «И обрезать жалко». «Об этом даже не думай», — насупилась герцогесса, имевшая при хорошей фигуре не самое симпатичное лицо, что в какой-то мере компенсировалось красивыми вьющимися волосами. «И рыжими волосы бывают только у простонародья. Мои называй золотистыми или солнечными. Запомнила?» «Нет, и не собираюсь». Вика придумала, что нужно делать. И пока беглянка находилась к ней спиной, натягивая через голову платье, извлекла из пространственного кармана набор шпилек и заколок. «Лучше ты не забывай, кем сейчас являешься». «Разве тут забудешь?» — горестно вздохнула Ола. «Где моя глупая Рузия? Где остальные рабыни? Помоги хоть ты платье завязать». Великая могиня Тень, ввиду сложившихся обстоятельств, немного поработала служанкой, заодно собрав золотые или солнечные волосы герцогессы в подобие шиньона на затылке. Лишь бы под шлем убралось, попаданка критически осмотрела свое парикмахерское мастерство и в целом осталась довольна. «Вроде бы должно». Графы действительно уже ждали сюзереншу с напарницей, заняв вчерашний столик и заказав еды и вина сразу на 4. Беглецы еще раз обговорили порядок своих действий и засиживаться не стали. Заинтересовавший Вику вопрос о судьбе лошадей, на которых она с Оллой и Тинго отправятся к поезду, определился просто. Их придется оставить у коновизи, оборудованной неподалеку от платформы. Кто-то с этих коней разбогатеет, когда выяснится, что никто за ними не явится. Но графы решили не рисковать, купить себе завтра другой четвероногий транспорт. Первыми пешим порядком к воротам направились вассалы Рели Толь. А напарницы с мальчишкой выехали почти сразу следом, только не к выезду из города, а углубились в район трущоб где госпожа Тень дальновидением наблюдала обширный участок зарослей. Прибыв туда, они потревожили пожилую пару оборванцев. Мужик выглядел далеко за 60, а его беззубая подруга и того старше. И, не обращая на них внимания, выставив Тинга на тропки сторожить, повелительница ордена вновь помогла Оле переодеться. Вика не была бы Викой, если бы изменила себе. Чуть задержавшись с выездом из зарослей, она кинула нищим пятилигровый серебряк. «Сделай лицо попроще», — посоветовала попаданка напарнице. «Что ты поглядываешь на людей, как на тараканов?» «Хорошо», — согласилась герцогесса. «Буду смотреть перед собой. Однако кто ты, Нелла? Я понимаю, что мы сейчас в особой ситуации, но простая наемница все равно не стала бы так себя вести». «Ты угадала», — Вика чуть подбодрила своего коня каблуками. «У меня отец из высокородных аристократов. Его имя, позволь, я называть не стану». «Тогда понятно», — улыбнулась Релитоль, довольная, что ее догадка подтвердилась. Хотя в Таларии широко были распространены эффективные отвары от нежелательной беременности, все же внебрачные дети, в том числе и плоды любви дворян или богатеев от служанок и даже от рабынь, редкостью не являлись. Прав на наследование имени и состояния такие отпрыски никаких не имели, только родительские чувства порой оказывались выше законов и предрассудков. Незаконорожденные часто получали хорошее обучение и воспитание. «Не переживай, Ола». Увидев, как напряглась при подъезде к воротам герцогесса, Вика успокаивающе прикоснулась к ее локтю. «Все будет хорошо. Вон уже твои верные вассалы в толпе приготовились. Если что, нам помочь. Прорвемся». Как попаданка и предполагала, из столицы они выехали никем неопознанными, чему немало поспособствовала большая толпа народа, стремившаяся за город. Причину столь необычной толчи Вика вскоре поняла. Почти все проходящие по мосту люди дальше направлялись не по тракту, ведущему на северо-восток королевства, а сворачивали на север, на дорогу к рельсовой платформе. Разумеется, такое количество народа не могло быть будущими пассажирами поезда, определила магиня Тень. Обычные зеваки. Видимо, смотреть на паровозы еще не надоело, что и неудивительно. Телевизора или интернета в этом мире нет. А даже самые добрые правители не имели возможности каждый день развлекать своих подданных казнями. Столько преступников не было. «Мы едем к поезду!» — чуть ли не взвизгнул от радости Тинга, ехавший позади хозяйки и ее спутницы, когда их маленькая кавалькада свернула вслед за большинством пеших и конных путников к рельсовой дороге. «Нет», — обернулась к слуге попаданка, — «мы едем драть за уши одного болтливого мальчишку. Так, прибавим ходу, а то нас та карета догонит». Завуалированная угроза на пацана не подействовала. «Эх, вот бы на поезде прокатиться!» — размечтался он вслух. «Прокатишься», — пообещала ему хозяйка. «Ола, билеты приготовь заранее», — попросила она напарницу и вновь повернулась к слуге. «Только при условии, Тинга, что ты рот сейчас же закроешь и будешь держать его на замке, пока мы в вагон не сядем. Да и там лучше помалкивай». Мальчишка рефлекторно прикрыл губы ладошкой. Он все понял, хотя до конца, скорее всего, не поверил. Ола огрела плеткой двух молодых увольней в одеждах приказчиков, мешавших проезду, за что, когда возмущенные крики жертв остались позади, прослушала выговор от спутницы. То, что позволено аристократке, не могут делать наемницы. Впрочем, этот прокол уже роли не играл. Перед беглецами показалась покрашенная в черный цвет кованная ограда из прутьев, заостренные концы которых были покрыты позолотой. Серьезной защитой такое ограждение служить не могло, но выглядело красиво, как и сама вытянувшаяся за забором метров на 100 платформа из магического гранита. Материал Вика сразу же определила, сама таким баловалась. Кажется, у Олега он называется мрамором. Билеты проверяли двое мужчин с мечами на поясах, и еще четверо копьеносцев важно расхаживали вдоль перрона. Все в сюрко цветов российского триколора. Кому служат эти вояки, вопроса у землянки не возникало. Пассажиров пока, похоже, было всего семеро. Трое уже на платформе, и четверо возле калитки показывали билеты. Остальные люди распределились вдоль ограждения в ожидании зрелища. Им бы фильмец прокрутить, братьев Люмьер, о прибытии поезда. Штаны бы от страха нагадили, буркнула со смешком попаданка. «Что, Нелла?» — придвинулась к ней Ола, в шуме толпы, не услышавшая ни слова. «Говорю, вон, коновись!» — Вика показала плеткой на сборище людей, лошадей, двух карет и одной телеги немного в стороне от дороги. «Тинго, не глазей по сторонам! Может, мне тебя здесь оставить?» «Нет, хозяйка!» «Тогда на меня смотри. И чем бы мне услужить, думай». Уйти из Геронии спокойно у беглецов не получилось. Уже в полусотни шагов от вожделенной калитки входа, стоявшие чуть сбоку от их пути трое дворян с четверкой дружинников, о чем-то весело переговаривающиеся, опознали герцогессу. Точнее, увидел ее один, тот, кто стоял к Вике и ее подопечным лицом. «Релитоль!» — скрикнул дворянин. «Вот она где! Хватайте!» — дал он команду дружинникам для доходчивости, толкнув в спину одного из них. «Герцогесса!» — в один голос произнесли двое обернувшихся. Опознание Олы произошло хоть и неожиданно, но варианты действий на случай подобного происшествия были оговорены беглецами еще вчера. «Беги за ней!» — Вика подтолкнула Тинго. «Быстро!» Дружинники спутницу герцогессы проигнорировали, спеша догнать главную цель, а зря. Первому Вика подставила подножку, отчего тот полетел ласточкой, второму ударила локтем в нос, заставив вояку хрюкнуть и упасть в беспамятстве, третьему пробила в пах так сильно, что тот выпучил глаза до размеров миски и издал дикий вопль. Четвертый успел оценить внезапную преграду на пути к намеченной жертве, затормозил и потянулся к мечу, но больше ничего не успел. Тонкий стилет в руке тени вошел ему под челюсть, достав до мозга. Затем Вика по ходу своего движения пнула в голову поднимавшегося после полета первого дружинника и оказалась возле калитки почти одновременно с Олой и радостным Тинго. «Ваши билеты», — сказал один из стражей, — принял из рук Релитоль три картонки и внимательно на них посмотрел. «Шестой вагон, места 13, 14, 16. Одно нижнее, два верхних. Проходите». «Стой! Задержите их!» Это уже сами дворяне, увидев неудачу своих горе-вояк, решили лично схватить государственную преступницу. «Именем короля!» «Здесь действует только воля императора Олега», — ответил подбежавшим старший из караульных. «Назад!» Оба псковитянина достали мечи и направили их на дворян. «Вы знаете, кого вы сейчас защищаете?» — спросил красномордый уволень, оказавшийся у калитки последним из компании. «Это герцогесса Релитоль!» «И что?» — скривился второй караульный. «Для нас она та, кто имеет на руках билеты, а вы те, кто не имеет. Освободите проход! Сзади вас еще пассажиры!» Он посмотрел на растерянного мужчину в дорогом кафтане и женщину в дорожном платье, замерших за спиной дворян. Поняв, что угроза миновала, Вика махнула преследователям рукой и направилась с герцогессой и слугой к лестнице на площадку. Дворяне еще пытались качать права, но делали это как-то без энтузиазма. Зато у толпы, получившей вместо одного зрелища сразу два, восторга было хоть убавляй. Тут впервые попаданка увидела работу семафорного телеграфа, о котором раньше только слышала. На башне, расположенной у западного края платформы, заморгали огоньки. Принимающую вышку с платформы видно не было, но где она находится, было и так понятно. Азбуки Сфорца землянка не знала, потому и понять, о чем гласило передаваемое сообщение, не могла. «Идиот!» — Тинго потеребил хозяйку за рукав, показывая пальцем на восток, где над вершинами деревьев показались густые клубы дыма. На крытом перроне состав дожидались уже полтора десятка пассажиров. Провожающих сюда не допускали. Только клиенты рельсовой дороги и копейщики. Вика настороженно пригляделась, нет ли поблизости ниндзя. Однако похоже, что их штаты, как и у нее ассасинские, не резиновые, везде не расставишь. Спецназовцев земляка сейчас не наблюдалось. Наконец, на виду показался состав. Попаданка почувствовала, что глупо улыбается, а ее глаза увлажнились. «Нет», — решила она. «Олег не император, не маг и не воин, а самый настоящий волшебник. Реализовать на практике железнодорожное сообщение — подвиг, на который себя Вика не считала способной». Паровоз с двумя большими кузовами под уголь и дрова в задней части тянул целых 11 вагонов. Пусть вагоны уступали размерами тем, что бегали в родной для Вики и Олега реальности раза в полтора, все равно добиться такой тяговой мощности дорогого стоило. «Стоянка 20 минут!» — громко выкрикивали проводники. Кстати, все как один пожилые мужчины, похожие на отставных солдат, выходя на перрон. «Первыми идут те, кто на высадку!» Беглецы оказались одни, кто заходил в шестой вагон, вначале дав выйти наружу четверку важных, как арбузы, пассажиров, торговцу и его приказчикам, а затем желавших прогуляться пассажиров. Попаданка пропустила вперед герцогессу и груженного баулом Тинга. Только потом, почему-то волнуясь, ступила на лестницу вагона сама.